Глава 7. Солдатская заповедь. Подальше от начальства, поближе к кухне. Потопали. Не успел, начало светать. Однако на аэродроме Шториха не оказалось. Я купил арту второго уровня и изучил сверху все места стоянок. Если только в ангаре, но там я не вижу. Но и брать штурмом аэродром я бы не хотел. Сейчас, после нападения на восстановительный завод, начались серьезные поиски диверсантов, я так думаю. Однако снова атаковать, да и греметь на всю Польшу я не хочу. Не желаю показывать, что здесь нахожусь. Поэтому оставил арту самоликвидироваться и покатил на мотоцикле подальше от Варшавы. К слову, я все так же был в форме германского офицера-танкиста, да и мотоцикл немецкий, легковой БМВ. Впереди показался пост. Да еще усиленный, карта указала. Там меня не видели, пришлось съехать с дороги и, проехав по полевой дороге мимо жилого хутора, свернуть в лесок. Там убрал мотоцикл и прогулялся по этому лесу до противоположной опушки, где и стал создавать лагерь для дневки. Зря я, наверное, эту рощу лесом назвал. Тут с полкилометра от одного края до другого, но все же укрыться возможно. В Риме я гамаки купил с десяток. Вот с одним поднялся на дерево с густой кроной, использовал крюк с веревкой, закидывая, так и поднялся, там подвесил гамак и устроился в нем, вскоре уснув. Только форму снял до сапоги, повесил на соседней ветке, не забыв укрыться одеялом. Выспался отлично, не зная, были ли тут поиски, прочесывали ли лес, да из земли меня не видно, но просто отлично отдохнул, как на перине спал. Убрав гамак, одевшись на ветке, я спустился вниз и сготовил супчик на костерке, мясной. День еще был, я купил радиостанцию с батареями, послушал новости, даже Москву поймать смог, сам удивился. Наверное, где-то мощный ретранслятор поставили. Сейчас было 7 вечера, а как стемнело, я уже вышел на дорогу и, достав мессер, вскоре оказался в небе. В новостях сообщили, что наступление продолжается. Вон, наши Львов освободили. Кое-где к границам Польши подходили. Группировку войск противника у Риги окружили. Вроде как 70 тысяч солдат и офицеров в окружении оказалось. Надеюсь, им не дадут эвакуироваться морем. А летел я к Гдыне. Насколько мне известно, там у немцев дислоцируется авиаэскадрилья и имеются гидросамолеты. Я не передумал воевать вместе с нашими, но, начав, сбежать по делам не получится, если только меня опознают. Так что, пока есть время, стоит сейчас озаботиться гидросамолетом и прибрать его к рукам. И знаете, получилось. Уже после полуночи я был на месте, через час нашел стоянку и увел один из трех гидросамолетов, уже знакомый мне Ар-95. Этот биплан вполне неплох, имеет пулемет у стрелка. Однако это не все. В порту я обнаружил белую морскую моторную яхту, роскошную, 30 метров длиной, отделка дорогая. Флаг Норвегии поднят. Ушла в мое хранилище. А также у города была взлетная площадка. И я там обнаружил санитарный Шторих, который также прибрал. А затем на мессере вылетел в сторону Белоруссии. К черту Украину. А мессер скоростнее, потому его и выбрал. Правда, за полтора часа до рассвета пролетел всего 400 километров. Пришлось садиться и искать место для дневки. Зато следующей ночью я совершил посадку на дороге не так и далеко от Смоленска. Была причина для этого. На мотоцикле и доехал до города. Один пост на дороге был, обошел его пешком и дальше снова на мотоцикле. В городе пришлось пешком прогуляться. Надо велосипед добыть, тихий транспорт. А в городе сразу на железнодорожный вокзал, к военному коменданту. Того не оказалось на месте, на листке, что был прикреплен к двери, написано, что тот будет в 7 утра. Видимо, спит, отдыхает, а замены нет. Вокзал полон военными, много офицеров. Сам я во время прошлой дневки хорошо так накупался, сменил форму, на мне новенькая, лейтенанта-танкиста Красной Армии. На груди нашивка за тяжелое ранение. На ногах брезентовые сапоги, мол, наследие с курсантских времен. Легенда такая. По документам, Зиновий Кириллович Кириллов призван райвоенкоматом города Пенза. закончил Казанское танковое училище. Успел повоевать 3 недели, но попал под артналет и с тяжелой контузией отправлен в тыл. Лечился в Москве. После излечения направляюсь на Западный фронт согласно направлению. Все документы куплены, удостоверение, комсомольский билет, командировочное и направление в наличии. Даже продаттестат. Что меня удивило, обнаружил опцию, по которой я смог оплатить отправку сообщения в штаб фронта, где командовал генерал-полковник Рокоссовский, о моем прибытии. Да, тут Рокоссовский Западным фронтом командует. Штаб в Минске находится. Вообще можно было прямо в Минск прибыть, но решил до конца легенду проработать. Мало ли кто из попутчиков будет со мной служить или подтвердит, что я с ними ехал. Жаль, что коменданта нет, поэтому, растолкав в углу спавших на полу офицеров, попросил дать место. Лег на край шинели, положив под голову свой сидр с вещами, и начал засыпать. Ничего, до указанного комендантом времени еще 5 часов, хоть высплюсь. Вот только не успел уснуть. Прозвенели колокольчики пришедшего сообщения, и я, вздохнув, мысленно управляя, открыл письмо. «Игрок, внимание! Вы выполнили квест и получаете награду. Получить? Да? Нет?» Подтвердив, что награду я хочу, сразу понял, что мышление как-то изменилось. «Здорово! Я получил немало знаний по танковым подразделениям, что и как делать, как управлять. Штабная работа оказалась тоже интересной. И там множество своих нюансов, которые мне бы пришлось изучать не один месяц, а тут все и сразу». Вот так, с довольной улыбкой, я и стал засыпать, как снова прозвенели колокольчики входящего сообщения. Чертыхнувшись, отчего соседи недовольно завозились, я открыл новое сообщение. «Игрок, внимание! За быстрое выполнение квеста вы награждаетесь единоразовым бонусом. Вам предлагается омолодиться, сбросив 6 лет. Подтвердить бонус? Да? Нет?» Сон с меня слетел мигом. «Ого! Это что получается? Если я подтвержу, то стану 18-летним? Сейчас мне 24, скоро 25 будет, через каких-то 3 месяца. А что? Отличный бонус, и моей легенде вполне подходит. После училища молодой, а то я для молодых лейтенантов уже перестарком кажусь. Правда, документы менять придется». Так и сделал. Подтвердил омоложение, форма сразу стала чуть больше размером, усох, чувствовать себя лучше стал, ну и заменил документы. Вот после этого и уснул. К коменданту выстроилась целая толпа офицеров, голов 30, вот и я в очереди был. Мы, лейтенанты, самые молодые, в конце очереди. Кстати, у многих было оружие на ремне, у меня ремень пустой, я после госпиталя, не выдали. Наконец, и моя очередь подошла. Тучный капитан, с утра уже в пропитанной потом гимнастерке, хмуро изучил направление и спросил. «Что, в Москве не могли на прямой рейс посадить?» Я промолчал, да тот и не ожидал ответа. Вскоре выдал место и направление на поезд, пассажирский, а не в эшелон, через 2 часа отходит. Надо рынок посетить, что я и сделал. Кстати, велосипед купил. В вагоне я обнаружил половину тех офицеров, что видел на вокзале. Сам я устроился на верхней полке купе, вот повезло, а могли и на нарах в теплушке ехать. И вскоре поезд отошел от перрона и, набирая скорость, направился на Минск. Как и другие командиры, я приобрел провизию в дорогу. Денег не было, так продал на рынке 4 пары наручных часов, вроде как трофеи. Они и были трофеями, только с британских солдат и офицеров. Из Африки они. Ушли легко. Так что, кроме велика, взял 2 буханок черного, 2 куска свежего соленого сала с чесноком, все как я люблю. Точнее, я все деньги спустил на сало. 8 килограммов вышло. 0,5 кило у меня в сидоре, с 1/2 буханки и 5 пирожков, остальное в хранилище ушло. Народ в купе армейский собрался, сплошь офицеры. 2 салаги зеленые, младшие лейтенанты, артиллерист-связист, а также майор-политработник. Но, я думаю, из особого отдела он. Взгляд выдавал. Тот, кинув вещи, ушел еще до отправления и пришел где-то через час. Сразу сказал. «Ну что, товарищи офицеры, давайте знакомиться. Майор Потапов из штаба 10-й гвардейской танковой дивизии. Лейтенант Кириллов после госпиталя получил направление на Западный фронт. «Порох, я смотрю, нюхал. Нашивку имеешь. Где воевал?» 12-я танковая бригада полковника Богданова. Юго-Западный фронт. 3 недели воевал после училища. У нас ускоренный выпуск. В 3 боях в наступательной операции участвовал. Начинал командиром взвода, закончил командиром танка. «Быстро тебя понизили. За что?» «Да, там такое дело. После 1-го боя мой танк поврежден был, ходовая. Пока шел ремонт, меня с 34-ки на ИС-2 перекинули командиром, вместо убитого. На нем и воевал до ранения. Назад уже не вернули. У нас в бригаде рота тяжи была. Вот меня и перевели. Мы уничтожили 6 противотанковых орудий, 2 гаубицы, минометную батарею и до 2 взводов немецких солдат. Получил взыскание за уничтожение немецкой полевой кухни, которую раздавил своим танком. Контужен авиабомбой во время налета. На совещание вызвали при возвращении в открытом месте и настигла проклятая». «Ясно. А чего такой загорелый?» «Ха! А меня из госпиталя долечиваться в санаторий в Подмосковье отправили. А там большой открытый балкон, 10 кроватей поставили и спали на открытом воздухе под тентом. Я еще мало загорел. Вот младлей один, я ж артиллерист, вот его врач вообще негром называл. Говорил, что ультрафиолет, конечно, полезен, но не в таких дозах». «Ясно», — кивнул тот. «Похоже, экзамен я сдал». И перевел взгляд на молодых. «У тех все обычно. Училище, и вот на фронт». Я снова устроился на верхней полке, а специально ее попросил. Тут особо не мешают. И задумался. Пока Потапов общался с молодыми, учил их жизни, это он молодец, меня тревожил рубиновый огонек, что проглядывал в поезде среди изумрудно-зеленых меток. Через 3 вагона от нашего. Все же, решив глянуть, кто это, мало ли, раньше сойдет, я спустился с полки, натянул сапоги, ловко намотав портянки, поправил ремень, согнав складки назад, и, проверив, как сидит пилотка, направился через вагоны в сторону конца поезда. Сказал соседям, что хочу посмотреть, мало ли, знакомых встречу. Жаль, отговорка поиска вагона-ресторана не пройдет, его просто не было. Я уже уточнял у проводницы. Я прогуливался по вагонам, в одном пришлось закрывать лицо, чтобы не опознали. Там Яков ехал, в форме майора-артиллериста. Тот Яков, что старший сын Сталина. Хорошо он в окно смотрел и не опознал меня. А вот и нужный вагон, тоже купейный. Дверь открыта, так что я заглянул, приветливо кивая присутствующим. Было 2 военных, оба офицеры, и женщина с довольно взрослой дочкой. Лет 14 точно. Один из офицеров — майор, явно интендант, сразу видно, а второй — старший лейтенант, летчик с медалью героя на груди и орденом Ленина. Именно он и горел рубиновым цветом. Балагур, язык подвешен, со смехом рассказывал разные истории, отчего соседи по купе хохотали, раскладывая снеть на столик. К слову, в том, что купе вагонов не переполнены, ничего удивительного нет. Мало еще люди возвращаются на освобожденную землю. У меня была идейка спровоцировать его, разыграть удивление опознания, полапать свое бедро, как будто за кобуру хватаюсь, которой нет, поиграть с кулами и быстро уйти. Тот должен забеспокоиться, но, увидев гражданских, да еще подростка, я решил не рисковать. Тем более, что у меня был резервный план. Потапов. Погуляв и вернувшись в свое купе, обнаружил, что соседи раскладывают снеть. Я достал свою. Салу особенно обрадовались. Свежее. Потапов сам стал нарезать его тонкими прозрачными ломтиками. У него отличный нож был, остро заточенный. Остальное сало вернул, только треть нарезал. Ну и как бы, между прочим, поинтересовался у меня. «Ну как?» «Встретил знакомых?» «Да как-то сам не понял, товарищ майор». «Без чинов, не на службе пока. Аркадий Владимирович я». «Так вот, Аркадий Владимирович, с вами такое бывало? Месяц назад вы видели одного человека, а у меня отличная память на лица. А сегодня встретили его же, но в другом звании, да еще другого рода войск». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался тот. «Расскажи, кого видел». 3 месяца назад наша танковая колонна шла к фронту. Мой 1-й бой должен был состояться. Я волновался. Поэтому и запомнил капитана НКВД, что обнимался с девушкой у дорожного поста. Там около 10 бойцов НКВД было и машина, полуторка. Я хорошо лицо запомнил, когда мимо проезжал. У меня тогда женщин не было, даже не целовался, позавидовал лютой завистью. Это потом уже в госпитале решил этот вопрос. А сейчас по поезду гуляю, смотрю, тот же капитан. Я уверен, что это он, но в форме старшего лейтенанта ВВС, да еще со звездой героя. Это вообще как? Может, просто лицом схоже? Может и так, передернув плечами, согласился я. А где ты его видел? Да через три вагона от нашего, вроде четвертое купе. После этого мы приступили к трапезе. Кипяток от титана сами носили, заварка у майора была. А тот, убрав свое, что осталось от завтрака, вскоре ушел. А через час рубиновая метка в поезде пропала. Вроде шум был. Потапов не вернулся, а за его вещами молодой парень пришел в форме сержанта милиции. К нам вскоре другого соседа подселили, капитана Гаубичника. Язвой все мучился, кефир пил. Где-то ведь нашел. Так до Минска и доехали. Были на месте вечером этого же дня. Поезд-то скорый. Сошли мы вскоре. Пассажиры, что прибыли на этом поезде, начали покидать вокзал и разбредаться. Но в основном топали к штабу фронта. Оба мои соседа-салаги со мной были. Штаб работал, еще светло было. Вот и нас приняли. Оказалось, время прибытия было известно, потому и ожидали. Кстати, Яков тоже тут был, получал новое назначение. Я получил направление в 10-ю гвардейскую танковую дивизию, что входило в 49-ю общевойсковую армию под командованием генерал-лейтенанта Захаркина. Это та дивизия, где Потапов служит. Вот не зря я такой крюк давал, как чувствовал. Когда я покинул здание штаба с направлением в нужную дивизию, метки в удостоверении мне уже поставили, пошел на вокзал. Моя дивизия неподалеку от Кобрина находилась. Сам город еще удерживался немцами. Наши тут пока особо не наступали, ожидали, когда срежут выступ на севере. Там Ригу брали. В секретном отделе мне сообщили, что недавно в 10-ю дивизию еще одного офицера направили. Он должен быть на вокзале. Младший лейтенант Огородников, тоже из новичков, только из училища. Тоже танкист, наверное. Рынки и магазины закрыты. Уже стемнело, когда я на вокзал вернулся, так что, придерживая лямки вещмешка, я их на правое плечо закинул, стал выискивать младшего лейтенанта с эмблемами танкиста на погонах. У кого не спрашивал, не тот. Пока ко мне паренек лет 18 не обратился, тоже младший лейтенант, но связист. «Товарищ лейтенант, вы Огородникова искали? Это я, Огородников». «В 10-ю гвардейскую танковую дивизию направили?» — с некоторым удивлением уточнил я. «Так точно. Я думал, вы танкист. В секретном отделе о тебе сообщили. Вместе проще добираться. Зиновий», — протянул я руку. «Это точно», — расцвел тот улыбкой, пожимая мне руку. «Алексей». «Ты у коменданта уже был?» «Да, сказали, меня посадят на поезд, что в полночь будет проходить. Это воинский эшелон, скорее всего». Оставив вещмешок под присмотром Алексея, тот у окна неплохое место занял, сходил к коменданту. Передо мной пятеро в очереди, пришлось подождать. Получил направление в тот же эшелон, я не ошибся, воинский. К нему пару теплушек прицепят для дополнительных пассажиров. После чего мы устроились на полу, а в этот раз я купил в магазине шинель. На двоих хватило. Легли мы на перроне, так и уснули. Шум поднимет нас. Кстати, а Алексей не так и прост. О своей специальности не говорил. Крутил, видать, что-то секретное. Может, шифровальщик? Шум нас действительно поднял вовремя. Эшелон подходил. Я глянул на часы. Тот, что нужен. Дальше до утра двигались к Кобрину, и через одну станцию до него нас иссадили. Дальше эшелон не идет. Противник. Времени 8 утра. Торопили с высадкой, как бы под налет не попасть. В общем, мы с Алексеем отошли, я на сгибе локтя шинель нес, она и в теплушке пригодилась, когда расслышал фамилию моего попутчика. Его выкрикивал старшина, выискивая кого-то в толпе прибывших. Вообще эшелон войсковой, артиллеристов доставил с матчастью, пушки у СВ были, так что суеты и криков хватало. «Леха, кажется, тебя ищут, идем». Мы добрались до старшины, и я сказал тому: «Гвардия старшина! Вы Огородникова искали. Так вот он. Попрошу ваши документы, товарищи командиры». Мы отошли к углу Пакгауза, тут поспокойнее. и тот проверил документы Алексея, а потом и мои. Оказалось, его послали забрать именно Алексея. Про меня тот ничего не знал, но был не против подбросить до штаба. Из одной дивизии все же. Сколько ехать не сообщил, видимо, местоположение штаба секретно, что вполне логично. Старшина сопроводил нас к машине. Это был ЗИС-5 с наполовину крытым кузовом. Если проще, водитель убрал дуги от середины и до кормы, и у кабины получилась такая защищенная от дождя будка. И свежий воздух, и защита. Что интересно, у машины нас ждали два бойца-автоматчика. Ну точно, Алексей этот не так и прост. Старшина отказывался подвести других офицеров, мол, у него задание. Так что мы устроились в машине и сразу направились в путь. Успели на километр отъехать, когда забили зенитки на станции, там появились немецкие самолеты. 6 бомбардировщиков на 3-километровой высоте. Вроде без охранения истребителей. Ничего, вон на высоте пара наших ястребков как раз пикировать начали. Достанется тем. Я же, расстелив шинель, лег на нее. Алексей общался с одним из бойцов, узнавал, как служба, тот вешал лапшу на уши новичка, а я быстро уснул, а то за ночь не выспался, будили часто. А проснулся, когда меня за ногу подергали. Приехали. Быстро собравшись, я прошел в штаб, оставив вещи у дежурного. Документы мои приняли, и пока оформляли, начальник штаба дивизии в звании полковника опрашивал меня. К слову, дивизия находилась во втором эшелоне и бои не вела. Фронт пока стоял. Если бои и шли, то местного значения. На какой машине воевали? На 3-4 и на ИС-2. Как так? Вот и объяснил тому ситуацию. Такое бывает нередко, так что покивал. Сам полковник вот что сказал. У нас в дивизии танки в основном средние и легкие. Рядом стояла бригада тяжей, но ее перекинули в другое место. Дело в том, что они использовали наш рембат, и там недавно закончили ремонтировать ИС-2. Так что принимай под командование машину. Экипаж уже подобран. Чтобы тяжи от ИСа отказались, с сомнением протянул я. Его списали, как не подлежащий восстановлению, а наши собрали из разбитых машин. Не волнуйся, мастера наши его так восстановили, лучше, чем с завода. Тут явно провернули аферу, но мне-то какое дело? Документы сделали, танк этот вошел в состав взвода управления штаба дивизии, там 3 Т-70 в охране штаба, мой танк будет 4-м. Вот так получил документы, и меня сопроводили на другую сторону деревни. Да, штаб в деревне располагался, которая особо и не пострадала. Видимо, не успели немцы ее сжечь. Тут они также получили приказ оставлять выжженную землю за собой. А там танк мой стоял, замаскированный на опушке леса, и экипаж выстроился у машины. 3 человека, я 4-й. Что ж, осталось получить личное оружие, амуницию, форму, тот же комбез и шлемофон, и будем служить. С экипажем познакомился. И пока те отдыхали, я у старшины выбил все, что мне нужно. А наш взвод к комендантской роте приписан. Вот ротный старшина и нас обслуживает. Кстати, а кухня тут неплохая. Удалось поужинать из генеральского котла. Командовал дивизией генерал-майор Родин, но его пока не было, в отъезде. Что касается экипажа, командир у них был, но утром забрали в медсанбат с острыми резями в животе. Аппендицит оказался. Операцию уже сделали. Остальные — механик-водитель, гвардии старшина Войников Михаил Игоревич, белорус, 37 лет. Он из Кобрина, волновался, как там родные. Воюет с 41-го. 3 награды, 2 ордена Красной Звезды и медаль за отвагу. Наводчик, гвардии сержант Зайцев Андрей, 22 года, из Перми. Воюет с марта этого года. Орден Красной Звезды. Заряжающий, гвардия рядовой Соловьев, сибиряк, 29 лет. Воюет с декабря 42-го, хотя призван был летом 41-го. Служил на Дальнем Востоке. 2 медали за отвагу. 1 я без наград. Меня это особо не волновало. Что я могу сказать? Мы знакомились с танком, вечером поиграли, как будто бой ведем, привыкали друг к другу. В частности, к командам, что я отдаю, чтобы разбирались. Рядом с танком стояли штабные машины. Танки взвода управления, рассредоточены вокруг деревни, охраняли штаб. Меня это тоже касалось. Танк в порядке, боекомплект полный, 35 снарядов. Жаль, зенитного пулемета нет, но и так неплохо. Приходил радист, проверял рацию, выдал мой позывной. «Сверчок-4». За рацию я отвечаю и веду переговоры. Капитан, что Оримбатовцев принимал этот танк, говорил, что орудие отстреливали после ремонта, проверяли прицел. Был сбит, поправили. Бой покажет, так это или нет. Кстати, узнал, что проблем со снарядами не будет. Дивизии придан полк самоходок, Су-122. У них такой же калибр. Уже отбой был, мы устраивались спать у машины, когда я насторожился. На карте метров в 300 от нас, в глубине леса, на опушке которого мы стояли, зажглись метки рубинового цвета, 12 штук, и двигались они к нам. И что делать? Поднять тревогу? А как я это объясню? Тут в глубине леса посты охранения, патрули ходят, часовые. Я своего не ставил, потому что рядом с нашим танком стоял автомобиль связи, и его автоматчик охранял, как и наш танк. М-да. Шум, может, и поднимут, даже до стрельбы дойдет. Но противник наверняка уйдет, возможно, и без потерь. Пусть особисты и организуют преследование, а охрана тыла — это одна из их задач, но главное, диверсанты или разведчики противника продолжат работать в нашем тылу. Вот и пришел я к такому выводу, что придется лично ликвидировать эту группу. Причем так, чтобы никто не засек.